Глава 28. Киеми ходила по кухне, шаркая, как старуха. Скоро придет Мицуо вырезать свое имя на колесе времен, определяющем ее жизнь. И будущее ее будет ясно. Как положено послушной жене, ей придется бросить все мечты, что еще остались у нее в сердце. Она знала, что это в ее собственных интересах и в интересах Ай, но черные мысли не оставляли ее весь день. Она старалась сосредоточиться на работе, навлекая на себя гнев господина Акиты, который рявкал на нее, обвиняя в попытках помочь американцам выиграть войну. Слушая его, Киеми понимала, что ей уже все равно, кто эту войну выиграет. Только дураки могли начать войну, когда оставалась возможность для мира. В трамвае по дороге домой она ехала с опущенной головой. Город и его жители больше не были близки ей. Мысли уносились к усадьбе Эми, к воспоминаниям о том, как улыбалась Ай, копаясь в земле. Она вспомнила чайник, разогревающийся над мерцающими углями, парад супа, щекочущие ноздри, восхитительный вкус горячей пищи на языке. Придя в школу за Ай, Киеми нашла ее на игровой площадке, очень расстроенную. «Мне не нужен отец, не хочу никакого отца», — сказала Ай. Киеми, не говоря ни слова, увела ее со школьного двора. Что может она сказать такого, что успокоит встревоженный ум ребенка? Дома продолжалось все то же мрачное молчание. Только Саёка энергично порхала по комнатам, давая Киёме инструкции, как встречать Мицуо. А значит, волосы нужно заколоть вот так и одеться вот этак, чтобы показать все свои женские достоинства, ничего особо не открывая. «Не надо, чтобы Мицуо заметил, как увяло твое тело от тягот войны», — говорила Саёка. «Пусть верит, что ты достойный приз, понимаешь?» Какая разница, если у нее уже нет соблазнительного тела молодой женщины? Мицуо сам калека, а она — древо сливы с ободранным цветом. У них будут дети с пустыми лицами и унылыми глазами, но Бандри и Саёка получат своего наследника. Да, уродца, но он будет носить фамилию Осера. Помешивая картофельный суп, Киёми вспомнила слова Эми. «Сможешь ты дальше жить после этого? Я уже столько раз сделала неверный выбор». Киеми закрыла глаза в отчаянии, крадущимся по мыслям, как ядовитый паук. «Нет, слез не будет. Сегодня нет. Она укрепится против своих сомнений и будет смотреть в будущее. Что за жизнь была бы у Ай без отца? Насмешки от более счастливых сверстниц? Стыд за глупую мать, у которой ума не хватило выбрать правильную дорогу?» Саёка заставила Ай одеться в ее лучшее кимоно. Отвела в ванную и настояла на прическе тетя Маге, похожей на бабочку. Она снова и снова проводила гребнем по голове Ай, царапая кожу и дергая за волосы. Киеми украдкой наблюдала за ней из коридора, и в животе сжимался ком каждый раз, когда Ай кривилась от боли. «Это я должна была причесать ее», — думала она, но держалась на расстоянии из почтения к свекрови. Когда робкий стук сообщил о прибытии Мицуо, Ай грустно посмотрела на Киеми. Киеми отвернулась, чувствуя себя виноватой перед дочерью. Банри вел Мицуо в дом. Гость шел неуклюже, пошатываясь. Его перекосило влево, плечи ссутулились, как у птицы, закрывающейся крыльями от дождя. Киеми видела, как он идет на работу с тростью. Сегодня он стоял, не опираясь на нее, и держал под мышкой правой руки три пакетика. Саёка вышла его встречать и поклонилась. «Канбанва, Мицуо-сан, милости просим в наш дом». Он поклонился в ответ, глядя мимо нее на Киеми. «Канбанва, Саёка-сан, спасибо, что пригласили меня в свой дом». Он протянул один пакетик. «Это для вас и Банри». Саёка снова поклонилась, принимая дар. «Вы слишком добры», — Мицуо улыбнулся. «А вот подарки для Киеми и Ай». Ай оглянулась на Киеми и так кивнула. Саёка ободрила ее деланной улыбкой. «Не стесняйся, детка». «Ой, кровь прилила к щекам». «Надеюсь, тебе понравится, Айтян», — сказал Мицуо, протягивая небольшой пакет. Ай взяла его и поклонилась. «Аригато, Мицуо-сан». Мицуо, видимо, был доволен собой, и на его губах засияла улыбка. «Это для вас, Киеми-сан», — сказал он, протягивая последний подарок. Киеми заколебалась. Это должно было быть радостным событием, слиянием двух душ, но она не испытывала ни радости, ни предвкушения, ни желания. Была только жалость к Мицуо, достопочтенному человеку, сильно страдающему из-за войны. Она перехватила сердитый взгляд Саёки, неловко шагнула вперед, споткнулась, и Мицуо свободной рукой удержал ее от падения. «Не ушиблись, Киеми-сан? Лучше бы ушиблась». «Нет-нет, все в порядке. Простите мою неловкость». Киеми приняла подарок с поклоном и жестом пригласила Мицуо войти в гостиную. «Прошу вас, садитесь и будьте как дома». Мицуо опустился на подушку, и тело его закачалось. Банри и Сайока обменялись тревожными взглядами и тоже сели на свои подушки. Киёми направила мрачную Ай к ее месту. Когда все расселись, Киёми предложила Мицуо чай, и он принял его с официальным видом, задрав нос, будто ему подает гейша. Киёми направилась в кухню, чувствуя, как бурлит в жилах злость. И 5 минут еще в доме не пробыл, а держится так, будто он мой хозяин. По шее пробежал холодок. «Мика-сан, отчего это я так сбита с толку, как раз когда мне нужна ясность мыслей?» В кухню врывалась Сайока. «Ты что это творишь?» «Готовлю чай», — ответила Киёми. «Ты знаешь, как важен для нас этот вечер? Ты пытаешься его испортить?» Киёми обернулась к свекрови. «Я знаю, как важен для вас этот вечер. Так постарайся проявить чуть больше радушия к нашему гостю». Сайока развернулась и выбежала прочь. Киёми стиснула зубы и взяла поднос с чайником и чашками. «Я живу в кошмаре». Мицуо вел себя как благовоспитанный гость, сосредоточив внимание на Банри и Сайоке. Мужчины пили чай, курили трубки, смеялись над неприличными шутками и обсуждали текущие политические и военные вопросы. Банри старался сдержать кашель, лицо его краснело от усилий. Киёми смотрела в пол и поднимала глаза лишь тогда, когда к ней обращались. Время от времени она украдкой глядела на Ай, которая невежливо уставилась на Мицуо, будто рассматривая богомола, забредшего случайно в дом. После еды Мицуо похвалил стряпню Киёми. Сайока прокашлялась и сказала: «Это я научила Киёми готовить». Услышав это, Киёми решила, что если Мицуо придет еще раз, она приготовит что-нибудь со вкусом навоза. Она поднялась с подушки, собрала тарелки, но Банри рукой показал ей, чтобы села. «Нам же нужно обсудить деловой вопрос», — Банри улыбнулся, не замечая неловкого выражения на лице Киёми. Он поднял палец, подчеркивая важность своих следующих слов. «Мы все знаем цель визита Мицуо. В обычное время мы бы дали Мицуо и Киёми познакомиться получше, прежде чем принимать важные решения, но идет война, и мы такой роскоши позволить себе не можем». Мицуо поклонился. «Понимаю вас, Банри-сан. Для меня большая честь быть приглашенным в ваш дом для обсуждения этих вопросов». Сайока подалась вперед. «Двое наших сыновей погибли на войне, и нет никого, кто продолжил бы линию нашей семьи. Нам нужен сын. Киёми нужен муж, который поможет ей родить сына. Вы происходите из почтенной семьи. Вы не уронили чести рода и были верны императору, когда служили своей стране. Стороны достойны друг друга, их соединение имеет смысл». Мицуо достал из кармана платок и протер стекла очков. Вернув платок на место, он улыбнулся Сайоке. «Я согласен с вашими словами. Быть вашим сыном и иметь Киёми женой было бы мне приятно. Что думает об этом Киёми?» Все повернулись к ней, и Киёми вздрогнула под тяжестью их ожиданий. Она посмотрела на Ай, к такому страданию в ее глазах она не была готова. Если сейчас Киёми согласится на брак, ее отношения с Ай уже никогда не будут прежними. Киёми посмотрела прямо в глаза Мицуо, подчеркивая окончательность того, что она скажет сейчас. «То, что Мицуо-сан желает взять меня в жены, для меня большая честь, но я ее недостойна». Сайока выпрямилась, глаза ее широко раскрылись, перебегая с Банри на Мицуо и обратно, и, наконец, обратилась опять к Киёми. «Вполне достойно», — сказала она. «Я не могу согласиться на это сейчас», — продолжала Киёми, «когда вся наша жизнь окружена неопределенностью войны. Может быть, вскоре мы все погибнем», — Банри возмущенно запыхтел. «Хотели бы американцы разрушить Хиросиму, давно бы уже это сделали». «А если они вторгнутся на наши острова, мы их тут же сбросим в море», — добавил Мицуо. Киёми дернула ткань своего кимоно. «Как на Ивадзиме и на Окинаве?» Сайока взвелась с подушки. «Хватит этих пораженческих разговоров! Не для того наши сыновья с честью погибли на этой войне!» Киёми уставилась в пол. Слова ее произвели желаемое действие. Не будет ее брака с Мицуо. Но теперь нужно быть осторожной и не выдать своих потаенных мыслей. Простите меня, но так легко потерять надежду, когда живот ноет от голода, а небо полно американских бомбардировщиков. Сайока вновь опустилась на колени. «Мицуо-сан, я уверена, что Киёми ничего плохого не хотела сказать своими глупыми замечаниями». Наступило неловкое молчание, только ласточки возились в гнездах. Шипели и искрились бутановые лампы. Мицуо шевельнулся на подушке, подавив стон, попытался выпрямиться, но лишь осел сильнее. Император не даст нам проиграть войну. Япония едина, как никогда прежде». Киёми захотелось встать и влепить ему пощечину. Мицуо явно ничему не научился за время службы в армии. Но вместо этого она попыталась его успокоить, поскольку лучшие заговорщицкие планы часто начинаются с введения противника в заблуждение. «Разумеется, вы правы, Мицуо-сан. Я просто глупая женщина, что я могу понимать в таких делах». Саёка кивнула. «Тогда вернемся к усыновлению и свадьбе?» Мицуо с трудом встал. На его лице было странное выражение удовлетворенности, будто перспектива брака и семьи никогда не имела для него значения. «Киёми права», — сказал он. «Надо подождать до подходящего времени». Он поклонился каждому из присутствующих, пожелал доброй ночи и вышел, прежде чем Саёка успела вмешаться. Когда за ним закрылась дверь, Саёка обернулась к Киёми. «Ты пытаешься сорвать соглашение? Что ты себе думала, когда так с ним говорила?» «Мне нужно время», — тихо сказала Киёми. «Время для чего? Он — отличная партия!» Банри показал на Киёми пальцем. «Это наше решение. Мицуо будет хорошим мужем». Киёми встала и поклонилась. «Я соберу тарелки». В кухне она улыбнулась, вспомнив события вечера. Вспоминая в подробностях, как разозлилась Саёка, Киёми не заметила, как свекровь вошла в кухню. Увидев ее возле своего плеча, Киёми вздрогнула и прижала руку к груди. «Ой, простите, вы меня напугали». Саёка придвинулась ближе, и в лице ее не было гнева. «Ты мечтаешь о любви. Нам, японкам, эта роскошь не проложена. Но, быть может, со временем ты научишься любить Мицуо, и тогда ты будешь счастлива, понимаешь? Разве важно, чтобы я была счастлива? Иногда приходится принимать то, что нам дают, и находить то счастье, которое нам позволено. А иногда надо самим искать свое счастье». Киёми обернулась к Саёке и поклонилась. «Спасибо, что поделились со мной своей мудростью. Постараюсь запомнить то, что вы сейчас сказали». Когда Киёми вернулась в гостиную, Банри читал, а Ай на полу рисовала картинку. Девочка гоняется за светлячками. Киёми стала вытирать пыль, стараясь не привлекать к себе внимания. Вечер медленно тянулся, и, наконец, Банри зевнул и объявил, что пора спать. «Может быть, американцы для разнообразия оставят нас в покое сегодня». Ай помогла приготовить футоны, а потом легла рядом с Киёми и уткнулась ей в бок. «Это значит, что ты не будешь выходить замуж за Мицуо?» Киёми наклонилась ближе и шепнула. «Ты помнишь, ты мне сказала, что нам следует переехать к Эми?» «Хай, помню. Тебе все еще хотелось бы этого, чтобы только ты и я?» Ай потерла серебряную луну на цепочке вокруг шеи. «Чтобы мы убежали? Но никто не должен знать, куда мы отправляемся. Как в игре в прятки?» «Хай. И мы уйдем прямо сегодня?» «Нет. Нужно вести себя как обычно, чтобы не возбудить подозрений. Я утром пойду на работу, а ты в школу. Когда придем домой, я приготовлю нам припасы на дорогу, и мы ускользнем, когда Ба-Аба и Адзи-сан будут спать». Ай отпустила ожерелье и нахмурилась. «А почему сегодня не можем? Я хочу прямо сейчас уйти». «Есть одна вещь, которую я должна сделать утром». Киёми тыльной стороной руки погладила теплую щеку Ай. «Всего один день, родная. Выдержим ведь? Ты мне обещаешь, что мы завтра уйдем?» «Обещаю».